Глава первая. В моей ситуации? Да что он знает о моей ситуации? Я недобро прищурилась. Для начала потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что произошло. Я специально перешла на «вы», напоминая, что мы не знакомы. Как мы здесь оказались? Пожалуй, этот факт нервировал даже больше слов незнакомца. Наговорить можно много разной фигни, особенно если человек не дружит с головой и бредит из-за осеннего обострения. Кстати, еще только конец лета. Но мало ли, вдруг у него раннее обострение, а дальше только хуже будет. Зато улицу за стеклянной дверью я видела собственными глазами. И вот это уже всерьез напрягает. Или... О, нет! Вдруг в тот самый момент, когда я открывала дверь, он треснул меня чем-нибудь по голове. Какое-то время я провела без сознания и не заметила, как он притащил меня в эту комнату. Очнулась вот только сейчас. Не нужно нервничать. Присаживайтесь. Незнакомец тоже перешел на «вы». Я покосилась на кресло, но послушно занимать одно из них не торопилась. Олег вон тоже предлагал, а потом попытался облапать. «Я не сдвинусь с места, пока вы не объясните мне, что происходит. Как мы здесь оказались?» Незнакомец усмехнулся. «Прошли специально созданным мной порталом, что показало наличие у вас, Виктория, магического дара». «Ясно. Обострение. Началось, не дожидаясь осени. Только что теперь делать? Здесь даже окна нет, чтобы выскочить через него. А дверь, опять же, за спиной незнакомца». Учитывая, как он уделал Олега, мне вряд ли удастся пробраться к выходу через такую преграду. Что самое обидное, в кабинете Олега была ваза. Здесь же, если только столик в полет отправить, или книгу в лицо. «Виктория, я не причиню вам вреда», — усмехнулся мужчина, скрестив на груди руки. Очевидно, мой затравленный взгляд, метавшийся по сторонам в поисках спасения, трудно было не заметить. Так, вспоминаем правила поведения с психами. Судя по всему, он еще и буйный, а значит, нужно быть вдвойне осторожной. Возможно, даже подыграть, чтобы улучшить подходящий момент для побега. Хмыкнув, мужчина внезапно вытянул руку, и над ладонью возник золотистый переливающийся шар. «Это что?» — осторожно уточнила я. «Магия». Как мне еще доказать, что магия на самом деле существует, и все, что я говорю, не бред? «Ну, смелее, Виктория», — подбодрил он, странно улыбаясь. «Что тебе показать? Может быть, мою истинную внешность?» Я только моргнуть изумленно успела, а лицо незнакомца странно поплыло, теряя очертания. Спустя мгновение передо мной предстало нечто невероятное. Нет, мужчина не превратился в монстра, да и черты остались прежними. Вот только у висков появились черные чешуйки, а глаза сменили цвет с карего на ярко-желтый. Да еще зрачки стали вертикальными. Опустив взгляд к руке с золотистым шаром, я и там заметила изменения. На пальцах появились острые черные когти. Может быть, он накачал меня каким-нибудь галлюциногенным газом? «Как же с землянами сложно!» — вздохнул мужчина, внимательно наблюдая за мной. «Так что показать, чтобы ты, наконец, перестала считать меня сумасшедшим и нормально выслушала?» «Мой взгляд настолько красноречив?» «А летать при помощи магии можно?» — ляпнула я, прежде чем подумала. «Мало ли, вдруг он меня из окна выбросит. Я ведь понятия не имею, на каком мы этаже. Одно радует — окна здесь попросту нет. Но что мешает перетащить меня в другую комнату и оттуда выкинуть на улицу с напутственным «Да поможет тебе магия! Лети!» Сообразив, как сильно сглупила, я невольно отшатнулась. Однако незнакомец не спешил на меня нападать. Погасил золотистый шар, чтобы спустя мгновение вызвать сияющий поток, который подхватил его и поднял почти к самому потолку. «Это фокус!» «Вы подвесили себя за веревку», — заявила я, просчитывая неплохую возможность сбежать. Мужчина поступил ровно так, как я надеялась. Поплыл по комнате ко мне. Делая вид, будто хочу рассмотреть его, парящего над полом с разных сторон, я обошла сбоку. И как рванула к двери! А вот то, что произошло дальше, окончательно уверило меня в том, что никакие это не глюки. Ну, разве что совсем уж глубокие и очень качественные. Потому что мужчина, который секунду назад еще парил у меня за спиной, в вихре золотистых искорок внезапно возник прямо передо мной. Я отшатнулась. Однако ругаться он не стал. Лишь снова усмехнулся и предложил. «Теперь поговорим?» Я кивнула, потому как голос куда-то пропал. Ноги тоже подозрительно ослабели, так что в кресло я буквально рухнула. «Что происходит?» — просипела я. Мужчина с невозмутимым видом прошел ко второму креслу и сел напротив меня. «Вот об этом я как раз предлагал поговорить. Готова слушать?» Я снова кивнула. «Для начала, пожалуй, стоит представиться». Мой взгляд невольно опустился к его руке. Когти не исчезли, и теперь на ней можно было рассмотреть чешуйки, такие же, как на висках. Они обхватывали запястье непроницаемым браслетом и треугольником спускались к кисти. «Шайран Эвершеус, советник императора ведущего мира Теизир». «Виктория, будем знакомы», — откликнулась я отстраненно. Чего уж говорить, с каждым мгновением я погружалась в шоковое состояние все глубже. «Понимаю, тебе это ни о чем пока не говорит. Не буду вдаваться в подробности. Если откажешься от моего предложения, то вся эта информация тебе попросту не потребуется. Скажу кратко. Ваша Земля — не единственный мир с разумным населением. Таких миров огромное количество. Большинство из них поддерживают торговые и политические отношения. Мой мир называется Теизир. Однако сейчас проходит межмировой отбор невест для правителей сразу 5 ведущих миров». «А что значит «ведущий мир»?» «Это достойно отдельной лекции. Сейчас нет времени. Единственное, что тебе стоит знать на данный момент, ты выбрана в качестве кандидатки в отбор. Межмировой совет постановил, что в отборе должна участвовать одна девушка с Земли». Какое-то время я потрясенно молчала. Шайран, конечно, вроде как продемонстрировал мне магию, все дела, но вот его речи от этого менее бредовыми не стали. «Ведущие миры? Межмировой совет? И отбор невест, в котором должна участвовать всего одна девушка с Земли? Ни за что не поверю, что это я!» «И вы выбрали меня?» С трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, уточнила я. В происходящее, конечно, не верилось. Совсем. «Не только», и невозмутимо пояснил. «Были отобраны разные девушки из разных стран, с разной внешностью, разными биографиями, разных типажей и с разными магическими способностями. Если согласишься, тебе будет нужно пройти дополнительный отбор, потому что участие в межмировом отборе невест, как я уже сказал, примет только одна девушка с Земли». «Ну, хорошо, допустим. А с чего я должна соглашаться?» «Разве шанс выйти замуж за правителя ведущего мира — это так мало?» В ответ на мой скептический взгляд Шайран хмыкнул и пояснил. «Я изучил ситуацию. Тебе нужны деньги. А девушки, вошедшие в семерку победительниц, получают прекрасные денежные вознаграждения. В земных российских рублях это будет 10 миллионов». «Жена иномирного правителя. Участница межмирового отбора невест. Единственная представительница с Земли». От этих мыслей я нервно хихикнула. «Это ж надо придумать такой бред!» «Решай быстрее», — поторопил Шайран. «Предварительный отбор состоится через 30 минут. Если не пройдешь, забудешь о нашем разговоре и окажешься на улице, рядом со своим офисом, где и должна была оказаться, открывая дверь. Так что ты ничего не теряешь, зато получаешь возможность принять участие в отборе». С одной стороны, стоит послать его поискать другую, которая согласится не ради денег, а захочет получить главный приз — правителя целого мира в качестве мужа. В конце концов, разве не это главный смысл отбора? С другой стороны, 10 миллионов, и этим все сказано. А, была не была. Я сделала глубокий вдох и решительно выпалила. «Я согласна». Давайте свой предварительный отбор. Что я теряю? Если все это глупая шутка, то почему бы не посмеяться? Если какое-нибудь шоу из разряда «вас снимают скрытой камерой, но в итоге заплатят», оно того определенно стоит. Если же Шайран сказал правду, то муж мне нафиг не сдался. А вот деньги, опять-таки, на самом деле нужны. Ничуть не удивившись, как будто иного ответа не ожидал, Шайран поднялся. «Пойдем, тебе нужно переодеться. Если отбор через полчаса, то я не успею». «Успеешь. Тебе не нужно возвращаться домой. Все необходимое есть у нас». «А у вас это где?» — с подозрением уточнила я. «Мало ли, куда он мог меня бессознательную увести. А уж если порталом, то тем более. И зачем переодеваться на отбор? Надеюсь, не в купальник?» «Ну, на конкурсах красоты вроде бывают дефиле в купальниках. Если скажет, что действительно в купальник, то пошлю далеко и надолго. Ибо это намекает на нечто не очень хорошее, похожее на то, к чему пытался принудить меня Олег». Шайран хмыкнул. «Если захочешь, то вполне можешь переодеться в купальник. Наденешь то, что посчитаешь подходящим. Но обязательное условие — туфли на каблуках». Он бросил выразительный взгляд на мои кроссовки. «Удобные, между прочим. Гораздо лучше каких-то там туфель. Да еще и на каблуках. Кто ходит в юбке и в кроссовках? Я. Мне в транспорте долго стоять и до дома ехать далеко. Мы будем вышагивать по подиуму? Нет. На предварительном отборе? Нет». Он провел меня по короткому, плохо освещенному коридору и остановился перед одной из многочисленных дверей. «Входи. Одежда на любой вкус». Шайран толкнул дверь. Помещение, в котором мы оказались, больше всего походило на гардеробную. Ни разу не бывало в гардеробных. Вся моя одежда помещалась в шкафу. Но что-то подобное показывали в фильмах. В общем, что еще можно было подумать при виде огромного количества вешалок? Одежда здесь на самом деле оказалась самая разнообразная. От строгих черных юбок с белыми блузками в комплекте до весьма откровенных вечерних платьев. «А...» — оторопело выдала я. От обилия одежды разбегались глаза. «В каком формате пройдет предварительный отбор?» В глазах Шайрана, внимательно наблюдавшего за мной все это время, что-то мелькнуло. «Одобрение? Или мне показалось?» «Ничего особенного. Тебе будет нужно всего лишь заполнить анкету». «И все? Никакого собеседования, никакой демонстрации талантов?» «Нет. У тебя 10 минут, чтобы привести себя в порядок». С этими словами Шайран вышел из гардеробной и притворил за собой дверь. Я задумалась. «Так, если по подиуму вышагивать не нужно, если никакой демонстрации не будет вообще, а всего лишь заполнение анкеты, то особо выряжаться смысла, пожалуй, нет. Но мой костюм, наверное, слишком строг. Деловая одежда, прекрасно подходящая для собеседования при приеме на работу, вряд ли так же прекрасно сгодится на предварительный отбор невест для правителей. Вывод — все-таки переодеваюсь. Времени было не так уж много, поэтому мучиться с выбором долго не стало. Как ни странно, довольно-таки строгое платье синего цвета, в котором и в офисе не зазорно появиться, и на обед в ресторан заглянуть, подошло мне идеально. Туфли на невысоком каблучке тоже синего цвета. Радости в жизни не добавили. Но что уж поделать, если они обязательны. Свои вещи в гардеробе решила не оставлять. Аккуратно сложив, запихала в безразмерную сумку. Она у меня на самом деле большая. Девчонки всегда удивлялись, зачем я таскаю с собой такую огромную сумку. А я не могла понять, как они умудряются положить все необходимое в небольшие клатчи. Кроссовки, кстати говоря, отправленные сначала в мешок, а затем тоже в сумку, с трудом, но уместились. Я как раз успела причесаться к тому моменту, как Шайран открыл дверь. Причем заявился он не один. Вместе с Шайраном на пороге мялся щуплый, взъерошенный паренек. «Готово?» — уточнил Шайран. «Это твой провожатый. Удачи». Впрочем, пожелание удачи прозвучало весьма равнодушно. Просто формальность. Явно чувствовалось. Шайран сделал свое дело и передал меня на руки другому. Теперь тому со мной возиться. «Пойдемте, Виктория», — спохватился паренек после недолгого созерцания гардеробной и поспешил на выход. На невысоких каблуках я вполне могла идти быстро, так что не отставала. Мой провожатый вел меня по запутанным коридорам со множеством поворотов. И кто так строит? Но еще интересней вопрос — кто так ходит? Ибо несколько раз мы спускались по лестнице, а затем поднимались. Что к чему — непонятно. Внезапно раздался звук вибрации телефона. Паренек затормозил и выудил из кармана мобильник. «Минуточку». Уткнувшись в телефон, ткнул пару кнопок, снова посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Подождите здесь, я сейчас вернусь», и рванул в боковой коридор. Я проводила его недоуменным взглядом. Не поняла, что вообще происходит. Мы же вроде бы спешили, предварительный отбор вот-вот начнется. Постояла я минуту, две, три, начала закипать. Какого черта он шляется непонятно где, если должен отвезти меня в кабинет, где будет проходить предварительный отбор? Я же так опоздаю! Вот черт, только этого мне не хватало. Еще через минуту я просто не выдержала. Если все же хочу поучаствовать в этом отборе, придется брать дело в свои руки. Нервно осмотревшись, я подошла к ближайшей двери, постучала и дернула за ручку. Заперто. Ладно, следующая дверь, потом еще одна и еще. На четвертой двери мне повезло, открылась. А вот то, что я там увидела, оказалось совершенно неожиданным. Я даже опешила в первое мгновение и застыла у порога. На меня смотрели не меньше 20 человек, сидевших за овальным столом в конференц-зале. Шикарно. Везет как утопленнице. Извините за беспокойство, пробормотала я и уже увереннее продолжила. «Но я тут должна предварительный отбор пройти. Не подскажете, где он проводится?» Пару секунд меня прожигали множеством взглядов, а потом темноволосая женщина со строгой прической и строгим лицом четко ответила. «Второй этаж, кабинет 243». «Спасибо», — откликнулась я и торопливо захлопнула дверь. До нужного кабинета добралась чуть ли не бегом, но вроде бы успела. Постучала, открыла дверь, заглянула. В небольшой комнате, больше похожей на учебную аудиторию, чем на офисный кабинет, сидели девушки. Кстати, действительно самые разные. И с азиатской внешностью, и две француженки, переговаривавшиеся на своем родном. Правда, с моим появлением почти все взгляды скрестились на мне. Кто смотрел из-под тишка, кто в открытую. И такое ощущение, будто чего-то ждали. Ладно, неважно. Я перешагнула порог. Каблук внезапно за что-то зацепился, раздался тихий хруст. Нога вылетела из туфли, вторая согнулась в колени, заставляя присесть. Я как-то странно подпрыгнула, слегка покачнулась, взмахивая руками, и все же смогла восстановить равновесие. Подняла с пола оброненную туфлю. Вот блин, каблук сломался. И что теперь делать? Прыгать в одной туфле? Надевать сломанную? «Да к черту!» Доковыляв до ближайшего стола в одной туфле, я достала кроссовки и переобулась. Девушки изумленно наблюдали за мной, кто-то даже злорадно ухмылялся. Вот наверняка думали, что меня теперь выгонят. Я все понимаю, туфли обязательны, но уж лучше нарушить это условие, чем дальше ковылять со сломанным каблуком. Пока я возилась с обувью, на пороге появилась еще одна девушка. Она тоже спешила. И тоже сломала каблук. Второй девушке, объявившейся после меня, я успела крикнуть. «Стой! Будь осторожна! На пороге вмятина, и плитка выступает! За нее каблук цепляется!» «О, спасибо!» Девушка осторожно перешагнула и прошла в аудиторию, ничего не сломав. Остальные присутствующие одарили меня странными взглядами. Впрочем, обдумывать происходящее было некогда. Почти сразу в аудиторию вошел незнакомый темноволосый мужчина, раздал нам планшеты с уже открытыми на экранах электронными анкетами и велел заполнить за час. «Ну что ж, сейчас узнаем, что важно для невесты правителя иного мира». Я с любопытством уткнулась в планшет и принялась отвечать. «Фио. Сиварина Виктория Владимировна. Возраст. 19 лет. Хобби. современные танцы, чтение книг. Бисероплетение, которым увлекалась до 5 класса, пожалуй, указывать не стоит. Фобии — боязнь насекомых и голода. Для боязни голода есть причина, а насекомые просто мерзкие. Дальше шел набор стандартных вопросов для анкеты в дневнике 14-летних девочек. Любимые цвета, цветы, блюда, занятия и прочее. Я даже заскучала, пока не наткнулась на оригинальный вопрос. Чуть не поперхнулась, когда прочитала. Количество сексуальных партнеров. Интересно, это за всю жизнь или одновременно? Почему не уточнили? Кому-то может быть важно. Я невольно хихикнула. И вывела красивый круглый ноль. Чего не было, того не было. С одной стороны, если предположить, что все это правда и из нас выбирают, кого можно допустить на отбор невест одному из правителей миров, то логично ведь, что это важный вопрос. С другой стороны, если все это шутка, то шутка довольно-таки неприятная. Была еще парочка странных вопросов, но после того, как я призналась в отсутствии сексуального опыта, на все остальное отвечала уже равнодушно. Хотя позабавил блок, который я про себя окрестила фэнтезийным бредом. На вопрос «Как вы относитесь к драконам?» ответила «Полный восторг». Ну а что, драконы — это круто. Закончив с последним вопросом, нажала «Отправить» и облегченно вздохнула. Ну, наконец-то. Честно говоря, уже надоело. Когда время истекло, вернулся мужчина. «Девушки, положите планшеты на стол и можете быть свободны, с вами свяжутся». А дальше я с изумлением наблюдала, как одна за другой поднимаются со своих мест девушки и ковыляют к выходу в туфлях со сломанными каблуками. У всех! Серьезно? Я даже немного замешкалась, потому как увлеклась созерцанием дивной картины. А ведь и правда, у всех, кроме одной единственной, той, которую я успела предупредить, каблуки оказались сломаны. Уж не для того ли туфли на каблуках — обязательная обувь? Но чего в таком случае от нас ожидали? Я поднялась последней, отнесла планшет на стол и повернулась к выходу. «А вас, Виктория, прошу задержаться», — сказал мужчина, преграждая дорогу. «Что-то не так?» «Наоборот, все так», — он улыбнулся. «Поздравляю, землю на межмировом отборе невест будете представлять именно вы». «Это из-за кроссовок?» «Не только. Мы наблюдали за вами. К тому же ответы на вопросы анкеты нас вполне устраивают. Следуйте за мной. К себе домой вы уже не вернетесь. Пройдемте сразу пространственным коридором на Элинор». Сказанное не сразу дошло до меня. Мозг слегка завис еще на вопросе со сломанными каблуками и кроссовками. В памяти почему-то всплыли кадры из фильма «Люди в черном». Как там главного героя выбирали? Когда он под укоризненными взглядами других кандидатов с жутким скрежетом пододвигал к себе стол, чтобы писать было удобней. Но вот и я примерно так же со своими кроссовками выглядела. Может, тут не для отбора невест подходящую кандидатуру искали? Сейчас, как дадут мне бластер, и скажут: «За дверью большой таракан в теле человека. Убей». Господи, что за бред в голову лезет? Чего он там сказал? Пространственный коридор? Нет, что-то не нравится мне эта шутка. Слишком далеко зашла. Я не могу отправиться прямо сейчас. Мне нужно маму предупредить, вещи собрать. Не беспокойтесь, старые вещи вам не понадобятся. А ваша мама будет уверена, что с вами все в порядке. Он подтолкнул меня к выходу из аудитории. Пойдемте, Виктория, нам уже пора. Да постойте же! Как эта мама будет уверена? Вы собираетесь залезть ей в мозг при помощи магии? И как долго продлится отбор? Что будет с моей учебой в университете? Сыпала я вопросами, старательно замедляя наше продвижение, потому как мужчина продолжал подталкивать меня вперед по коридору. Он все же остановился, вздохнул. Отбор длится месяц. Если вы не выиграете и вернетесь назад, то вам будет оформлен больничный, который вы сможете показать в деканате. К тому же, если вы вылетите на каком-нибудь этапе до финала, то вернетесь гораздо раньше. А вашу маму мы успокоим при помощи ментальной магии. Такое воздействие абсолютно безопасно и не отторгается психикой. Если вы дойдете до финала, но не будете выбраны ни одним из пяти правителей, то вернетесь к тому же с денежным призом. Я ответил на ваши вопросы? Пожалуй. Тогда идемте уже. Мужчина привел меня в странный, погруженный в полумрак зал. Высокие потолки, много пустого, свободного места и лишь один источник света. Арка, сделанная из непонятного материала. Не камень точно. Пластик? Металл, покрашенный в белый цвет? Не знаю. Но вот сама арка издавала синеватое сияние, что смотрелось довольно-таки странно. Рядом с аркой — громоздкий прибор с сенсорным экраном. А возле него стоял уже знакомый мне Шайран. «Вы задержались», — заметил он. Девушка задавала много вопросов, — пояснил мой сопровождающий. Шайран повернулся к экрану, нажал несколько кнопок. Интенсивность сияния увеличилась. А еще показалось, что в глубине что-то мелькнуло, как будто внутри арки образовался коридор. Но ведь за аркой пустое пространство. Как такое может быть? «Пойдемте, Виктория, не бойтесь». «Что это?» — с подозрением спросила я, но все же подошла. «Пространственный коридор. Мы пройдем через него в мир Элинор, где будет проходить отбор невест», — пояснил Шайран. «Портал?» «Нет, портал — это слишком затратно». Я всматривалась в странное синее свечение, в проявляющееся сквозь него очертания коридора, пытаясь понять, что это вообще такое, когда Шайран внезапно взял меня за руку, шагнул в арку и увлек за собой. Не знаю, как описать то, что было дальше. Мы как будто парили в невесомости, в странном искрящемся облаке, а мимо нас проносился коридор. Да, мы-то словно на месте стояли и никуда не двигались. Зато двигалось все вокруг. А потом внезапно прекратилось. Еще один шаг вслед за Шайраном, и мы выходим из точно такой же арки, только в совершенно другом месте. «Добро пожаловать на Элинор, Виктория», — произнес Шайран, наконец выпуская мою руку из своей. Я с любопытством осмотрелась. «Другой мир, говорите?» «Ну, не знаю». «Другой мир с этого ракурса не видно, потому как мы оказались пусть и в другом, но тоже здании. Большие окна от пола и до самого потолка. Из них в помещение проникает яркий солнечный свет. Стены выложены из серовато-белого камня. Кое-где расставлены вазы с цветами. Уютно, просторно, свежо. Наличие ваз опять же радует. Совсем недавно сетовала, что их в одной из комнат не оказалось». Шайран довольно-таки быстро избавился от меня, сдав на руки очередному проводнику, вернее, проводнице. «Надеюсь, меня не оставят посреди коридора одну», — пробормотала я и последовала за девушкой. Покинув зал, мы прошли по широкому коридору. С одной стороны все та же стена, а с другой — почти полностью открытое пространство без стекол, только колонны потолок подпирают. Сквозь эти окна, которые, наверное, не окна, а как-то иначе называются, взору открылось обилие зелени. Где-то вдалеке, кажется, журчал фонтан. Все это напоминало парк. Скамеечки, светлые мощёные дорожки и много-много цветущей зелени. Вскоре мы свернули в закрытый коридор, поднялись по лестнице. Еще немного прошли и остановились перед дверью. «Прикладываете палец вот сюда». Женщина указала на небольшую белую панель. И дверь открывается. Все уже настроено под вас. Дав короткую инструкцию, она развернулась и зашагала обратно по коридору. Я оторопела, попыталась окликнуть ее, но женщина не стала оборачиваться, даже, по-моему, шаг ускорила. Какие-то они здесь все странные. Ладно, разберемся. Приложила палец к указанной панели. Раздался щелчок, дверь отворилась. Я вошла в отведенную мне комнату, с интересом огляделась. Пожалуй, как в дорогой, хорошо обставленной гостинице с налетом старины в интерьере. Все было выдержано в пастельных тонах, белые, бежевые, светло-коричневые цвета. Обилие позолоты удивило, но в целом смотрелось оригинально. Шикарная хрустальная люстра, о которой я могла только мечтать, рельефный потолок с золотыми вставками. Мебель, опять же, с резными золотистыми узорами. Необычно, красиво, роскошно. Помимо просторной гостиной, В моем распоряжении оказалась спальня и ванная комната. В спальне я с любопытством распахнула дверцы платяного шкафа и удивленно возрилась на абсолютно пустые вешалки. Если на полках нашлись полотенца и сложенный халат, то нормальной одежды не было вообще. И как это понимать? Мне же сказали, что всем необходимым обеспечат. Я обвела задумчивым взглядом пустой шкаф. Внимание привлекла одна деталь, выбивающаяся из общих пастельных тонов довольно-таки ярким розовым цветом. На полочке стояла изящная, миниатюрная статуэтка феи. Воздушные розовые платья, розовые волосы и сверкающие крылышки за спиной. Вот крылышки-то мне и захотелось потрогать. Я протянула руку, и тут статуэтка внезапно зашевелилась. Встряхнулась, моргнула, хотя до этого неподвижно смотрела прямо перед собой. Взмахнула крылышками и взлетела. «Что за бесцеремонность? Даже поспать уже не дают! Ты разбудила меня!» Проверещала она звонким голоском, обвинительно ткнув в мою сторону пальцем. Опешив, я отшатнулась. В голове закрутились беспорядочные мысли. Порталы, пространственные переходы, левитация, ментальная магия. Если все это здесь существует, значит, передо мной самая настоящая фея? «Извини, я случайно». «Случайно? А крылья мои облапать ты тоже потянулась случайно?» «Облапать? Да откуда эта мелочь знает такие слова?» «Я думала, ты не живая». «Что?» — фея заверещала еще громче. «Не живая? Да как ты могла такое подумать? Я же... Да как ты...» «Извини», — повторила я и поспешила уйти из-под ударной звуковой волны. «Ладно, каюсь, я просто позорно сбежала в гостиную. Уж слишком велико было потрясение от встречи со сказочным созданием. Да и визжала она, прямо скажем, так, что в ушах начинала свербеть от столь высокого тонкого звука. Я перевела дыхание, снова осмотрелась и тут заметила то, чего не замечала раньше. Ну, конечно, на столике лежит планшет. В этом мире есть не только магия, но и технологии. Любопытно. Возможно, в планшете найдутся ответы на мои вопросы. Разобраться с планшетом не составило труда. Меня, конечно, терзали сомнения, есть ли в неведомом мире интернет или нечто похожее. О, кажется, нашла браузер. Да, не знаю, куда я вышла, но куда-то все-таки вышла. И самый актуальный запрос — феи. Как ни странно, именно в этот момент я осознала, что действительно очутилась в другом мире. Привыкла уже как-то к обычному нашему интернету. К тому, что он выдает на запросы. И вот сейчас, глядя на картинки с феями, я поняла. Не Земля, точно другой мир. Потому что вместо фэнтезийных или откровенно мультяшных картинок в ответ на запрос высветились фотографии существ, очень похожих на фею, которую я только что видела. Трудно объяснить. Просто я поняла, что никакой это не фотошоп, не подстава. Это именно фотографии существ, обитающих в мире, где я оказалась. Ткнув на первую же попавшуюся ссылку, вчиталась в текст. «Феи — немногочисленная раса магических существ, естественная среда обитания, леса и луга магических миров, также способны выжить в техномагических мирах при наличии достаточной подпитки магической энергией, очень своенравные и своевольные существа с вредным противным характером, склонны к пакостям и злым шуткам. Лучше всего идут на контакт с драконами, но даже драконам не всегда удается найти с феями общий язык». «Противный характер? Склонность к пакостям?» — раздался над моим плечом недовольный голосок. «Нет, это же надо такое о нас написать!» Я вздрогнула от неожиданности и повернула голову. Фея парила рядом со мной, но хотя бы не орала. «Так ты не знаешь, кто такие феи?» — уточнила она. «Итак, фея — существо с вредным сложным характером, что я уже успела оценить. Но по какой-то причине ее засунули, точнее, подселили ко мне в комнату. В то, что фея оказалась здесь случайно, как-то не особо верилось. А значит, несмотря на то, что я не дракон, нужно попытаться найти с ней общий язык. Может, это испытание такое для участниц?» Отвечала я осторожно, опасаясь нарваться на очередную волну недовольства и визга. Я действительно впервые в своей жизни увидела фею. А раньше о вашем существовании даже не подозревала. Извини, если чем-то обидела. Вот решила в планшет заглянуть, чтобы узнать, как себя вести, чтобы невольно не обидеть в следующий раз». Фея уперла ручки в бока и смерила меня хмурым оценивающим взглядом. «Не знаешь о феях? Так ты с земли, что ли?» «Да», — я улыбнулась. «Надеюсь, получилось достаточно приветливо». «О, земляночка!» Фея внезапно потерла ладошки. В ее исполнении жест предвкушения выглядел довольно-таки странно. «А это будет интересно!»